Глава 22. Звон выпавшего из рук подноса с инструментами тревожным колоколом разнесся по длинному коридору, рванулся к высоким потолкам, разбивая тишину наступающего вечера. Даша, как будто сквозь полупрозрачную пелену, увидела бегущих к ней людей, затем, закрыв глаза, попыталась удержаться за стену, чтобы не упасть. «Дарья Александровна, что с вами? Эй, кто там? На шатыря, валерьянки? Даша, ты меня слышишь? Даша, ответь!» Голова потихоньку перестала кружиться, рябь перед глазами незаметно исчезла. Даша обнаружила себя безвольно обмякшей на плетеном диванчике, стоявшем в коридоре. Вокруг встревоженные лица. Машенька, Катя, Глафира Сергеевна, доктор Паша с пузырьком в руке, санитары, стоящие поодаль. Любопытные взгляды раненых. «Дашенька, очнись! Ты меня слышишь?» Подруга трясет ее за плечи, чуть не плача. «Мне, я, Маша, Машенька, с Денисом что-то случилось!» Сил ей хватает только шептать. «Текс, что тут у нас?» Появившийся главврач внимательно смотрит на девушку. «Дарья Александровна, я освобождаю вас от сегодняшнего дежурства. Поезжайте домой, отдохните. Павел Игнатьевич, будьте любезны, вместе с Марией Егоровной отвезите барышню. Текс, а вы чего столпились тут? Марш по палатам. Ей свежий воздух нужен, а вы тут табачищем воняете. Так и здоровый человек может в обморок упасть. Все, расходитесь. Война ентая только буржуям и помещикам потребна. Чтоб еще больше денег в кубышку положить. Но есть люди, которые знают, что делать. Слухайте меня, братцы, я вам все растолкую. И чего вы тут растрещались, как сороки? Пожилой санитар подошел к курилке. Да я тут объясняю землякам, что от всех ентих обмуроков только одно лекарство есть. Фасонисто, затягиваясь папироской, объяснил один из легко раненых, очень похожий повадками на приказчика средней руки. Грустно барышням, по ночам одним в кроватке. Вот и думают плохое. «Я б эту кралю развеселил и сам бы повеселился. Ты, голубь, кады прибыл, Пашкина застал, Иван Прокопча, не?» Так вот он говорил, что у этой барышни жених на фронте шибко воюет. «Так что гляди». «Ну, это ж дело такое, тут и мне хватит, и жениху останется». «Заруби себе на носу, кабель городской. Ежели прознаю, что к ней или к другим барышням подкатывать будешь, и без дозволения доктора такую клизму тебе вставлю. Днями и ночами над отхожим местом сидеть будешь, как петух на жердочке, ежели не помрешь», — пообещал дядька санитар, нахмурив кустистые брови. Затем закончил фразу под общий громкий хохот. «А коли выживешь, кроме как дристуном тебя никто и звать не будет». Старик уже долго сидел на нижней ступеньке крыльца, не мигая смотрел на закатное солнце, опускающиеся за лес и начинающие заливать небо сиреневым сумраком. Беззвучно спрыгнув с крыши, рядом с ним уселся молодой самец рыси с зайцем в зубах. Положив добычу на землю, он негромко мяукнул, привлекая к себе внимание. «Что, рыськ, уже и требу приготовил?» Старик поднялся с крыльца. «Ну, пойдем на капище, время как раз подходящее. Упросим повелителя зверей дать твоему братцу человеческому еще побегать по яве. Не всех врагов еще наш воин сразил». «О, Господи, все благи, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабу Божьему Дионисию. Омой кровь его лучами Твоими. Только с помощью Твоей придет исцеление ему. Прикоснись к нему силою чудотворную, благослови все пути его ко спасению, выздоровлению и исцелению. Подари телу его здравие, душе его благословенную легкость, сердцу его бальзам божественный». Привычно пахнет ладаном и воском. Горящие в полумраке церкви свечи освещают иконы мерцающим, таинственным и сокровенным светом. Лик Иисуса кажется живым. У священника даже возникает почти уверенность, что Господь смотрит на него и слышит его молитву. Лучи твои с небес дойдут до него, дадут ему защиту, благословят на исцеление от недугов его, укрепят веру его. Да услышит молитву сию Господь. Слава и благодарность силе Господа. Аминь. Перекрестившись, отец Александр начинает молитву заново. Он будет молиться до тех пор, пока не уйдет из сердца щемящее тревожное предчувствие. Больно. Нет, не так. Больно. Боль повсюду, больно, все. Шевелиться, дышать, даже думать и то больно. Боль живет в каждом миллиметре тела, в каждой его клеточке. Я почти сроднился с болью. «Как там, солдате Джейн?» — говорил сержант-инструктор. «Боль — единственное, что подскажет вам, что вы еще живы. Когда выздоровею, обязательно найду ту кассету, залезу в фильм и скажу ему, что он прав. А все-таки больно». Черное небо абсолютно без звезд. Я плыву по воде. Нет, меня несет, не сильно покачивая легкой волной в неизвестность. Только вода — это какого-то странного цвета. Цвета крови. Или это на самом деле кровь? Кажется, я вселился в Пинки Флойда, он в стене точно так же плыл, пока его не поглотил водоворот. Надо сказать ему, что любые стены рано или поздно рушатся. А вот и воронка, затягивающая меня вниз. Я стремительно падаю. Где-то далеко слышен чей-то разговор, слов не разобрать, они доносятся глухо, как через вату. В голове какой-то шум, будто бы волны шевелят прибрежную гальку. Но получается у них, на удивление, ритмично. Шур-шур, шур-шур. Наконец удается чуть-чуть разлепить глаза. И даже немного навести резкость. Синее платье, белый фартук, такая же косынка, оставляющая открытым только лицо. Красные кресты. Рядом с моей койкой сидит Даша, мое ненаглядное рыжее солнышко. И о чем-то беседует со своим папой, стоящим рядом. Интересно, а почему Александр Михайлович надел полковничий мундир? И за что ему дали Георгия? А самое главное, когда он успел отрастить такую бороду и усы? Оба пристально смотрят на меня. Нет, это не Даша. У нее другое лицо и другие руки. Я сижу перед зеркалом и смотрю на свое отражение. А отражение смотрит на меня. Да еще умудряется при этом разговаривать. Что, не узнаешь меня? И почему я не могу узнать свое отражение? Ты — это я, соответственно, я — это ты. Да, только родились мы в разное время. Точнее, ты еще не родился. Денис? Да, согласно твоей терминологии, Денис Первый. Давненько тебя не слыхать было. Я просто не хотел тебе мешать. Представь, что бы получилось, если бы я стал вмешиваться в командование твоим отрядом. Стоп, а когда мы с Дашей? Нет, я в это время был не здесь. Это долго объяснять, ты меня загнал так далеко, что я научился. Впрочем, это не важно. Когда ты был без сознания, я побывал там. Отражение, независимо от моих действий, показывает пальцем вверх. Там очень хорошо. И там меня ждут. Правда, я должен еще искупить свое желание умереть, но это не страшно, потому что я знаю, что будет потом. И что же будет? Не скажу. Придет время, и ты сам узнаешь. А я пришел проститься. И напоследок хочу сделать тебе подарок. Мне разрешили оставить тебе мою память и мои знания. И как ты их мне собираешься передать? А вот так. Отражение легонько дует в мою сторону, лицо обдает свежий ветерок, который проникает внутрь черепа. На меня обрушивается целый водопад новых ощущений, воспоминаний, образов, знаний. Грамматика с ее ятями, ерами и прочей экзотикой становится понятной и простой, ведь я учил ее с первого класса. А папа все время говорил мне, что сын, смотритель гимназий, должен учиться лучше всех. А мама всегда с умилением смотрела, как я пью по утрам чай перед тем, как бежать на уроки. Стоп, но ведь это... Да, это мои воспоминания, знания, мысли, моя жизнь. Теперь они будут твоими. Надеюсь, это поможет тебе в дальнейшем. Спасибо. Уже не за что. Будет интересно оттуда смотреть, как ты справляешься. Там в тебя верят. Все, прощай. Мое время истекло. Я ухожу. Михаил Николаевич сидел за столом и в который раз перечитывал только что принесенную телеграмму, короткую, всего в несколько слов, но от этого не менее важную. «Наш друг ранен, ТЧК. Положение тяжелое, ТЧК. Находится в Могилеве, ТЧК. Валерий Антонович». Доктор встал и с видом человека, принявшего какое-то важное решение, вышел из кабинета. Коридор, лестница, еще коридор. Служащие шарахаются в стороны и с удивлением глядят вслед одному из главных помощников академика, спешащему как на пожар. Дверь с табличкой «Академик Павлов». «Иван Петрович у себя?» «Да, Михаил Николаевич, но, к сожалению, он сейчас занят». Секретарь, оторвавшись от своих бумаг, смотрит на взъерошенного доктора. «Приехали московские промышленники, они беседуют в кабинете, просили не тревожить». «Доложите, пожалуйста, что у меня неотложное и очень важное дело». Секретарь, тихонько постучав, исчезает за дверью. Через несколько секунд появляется вместе с Павловым. «Михаил Николаевич, что-то случилось?» Академик встревоженно смотрит на доктора. Тот молча протягивает ему бланк телеграммы, прочитав которую, Павлов меняется в лице, но быстро берет себя в руки. «Доктор, мы можем поговорить у вас?» Получив утвердительный ответ, Иван Петрович поворачивается к секретарю. «Саша, срочно вызовите ротмистра Воронцова в кабинет доктора. Пошлите кого-нибудь генералу Келлеру с просьбой незамедлительно прибыть туда же. Отмените все визиты на неделю вперед. Но, Иван Петрович, послезавтра должен приехать лейб-медик Боткин». «Ничего, я ему сам напишу». Академик быстрым шагом возвращается в кабинет. Из-за неприкрытой двери слышен его громкий голос. «Господа, простите великодушно, дело действительно срочное и важное. Давайте сделаем перерыв на полчаса. Сейчас я распоряжусь, принесут чай, а потом мы продолжим». Ротмистр Воронцов, озадаченный срочным вызовом, появился последним. «Петр Всеславович, вот и вы. Нам всем необходимо не позже завтрашнего дня быть в Могилеве. Будьте любезны, помогите с проездом по линии своего ведомства. Нашелся наш... потеряшка». «Стою перед мостом на берегу реки, абсолютно не понимая, где я и как смог тут оказаться. Место очень странное и невероятное, будто списанное с какой-нибудь книжки в стиле фэнтези. Небо, закрытое темно-фиолетовыми рваными тучами, подсвечивается кроваво-красным снизу от реки. Потому что между безжизненными берегами течет огонь, волны пламени плещутся, а черные валуны сталкиваются, выбрасывая вверх светящиеся оранжевые брызги. Воздух над рекой колышется и вибрирует от жара. Огромные ноздреватые валуны, служащие началом моста, кажутся очень древними, возможно, ровесниками большого взрыва и рождения галактики. Сложенный из грубо отесанных камней мост видно едва до середины, дальше он теряется в мареве горячего полумрака. Но с той стороны меня зовут не словами. Какая-то жуткая завораживающая сила тянет меня на мост. Делаю два шага, под ногами уже шершавые булыжники моста. «И куда ж ты собрался, ты воин?» Насмешливый голос, ударивший в спину, будто придавливает к тому месту, где стою. Неуловимое движение, и передо мной возникает громадный медведь. Нет, человек в накинутой шкуре медведя с длинным посохом в руке. Человека этого я знаю. Старик Мартьяныч, лесной волк. «Здравствуй, целитель!» «Здравствуй, воин!» «Именно, здравствуй!» «Только вот место это для такого пожелания негодно!» «А что это за место, Мартьяныч?» «Будто ты не знаешь». «А, ну да, вы же это все считаете детскими сказками!» «Это Калинов мост через реку Смородину!» «Место, где почти сливаются явь и навь, мир живых и мир мертвых, но они настолько разные, что только огнем могут быть разделены. По что прибрел сюда?» «Не знаю, Мартьяныч, меня как будто кто-то манит туда, на другой берег». «А ты, дурашка, и рад поспешить». «Так я не чувствую там опасности». «Эх, учить тебя еще и учить. Ты воин, привык видеть смерть в бою. Когда замертво падаешь или смертельно раненый, в глотку врагу вцепляешься, чтобы с собой его утащить. А безликое может быть и другой. Кому-то сладкой и желанной, кому-то неожиданной и неотвратимой. Тебе вот показалось завораживающей, неопасной. Про Одиссея и сирен Гомеровых слышал, небось? Душа у тебя сильная, но неопытная. Не учили тебя с малых лет правильному пониманию, вот и поддалась она на этот интерес. Как дитё малое, полезла пальцами в огонь. Больно-то станет, но будет уже поздно. Так что иди от седова, воин, возвращайся обратно. Не пришло время тебе помирать, много врагов еще твоих по земле ходит. Уходи. Какая-то непонятная сила дергает меня вперед, делаю еще один шаг. Старик в медвежьей шкуре, не оборачиваясь назад, делает рукой отвращающий жест, потом вроде не сильно стукает меня посохом по лбу, но в глазах темнеет, а когда черная пелена рассеивается, я лежу на зеленом лугу без конца и без края. В голубом небе чирикают какие-то пернатые, временами прячась в солнечном свете. Выныриваю из обволакивающего зыбкого сна, услышав чьи-то голоса в отдалении. Некоторое время балансирую на грани забытья, потом окончательно просыпаюсь от прохладного и влажного прикосновения к лицу. Веки несколько раз дергаются, но спать я больше не буду, потому что рядом со мной сидит Даша. Бледная, осунувшаяся, в уголках глаз скапливаются слезинки, растерянно и радостно улыбается, потом, обернувшись, зовет: «Мама! Мама, он очнулся!» Пытаюсь спросить, где я и что произошло, но во рту пересохло, вместо слов получается какое-то змеиное шипение. Заметив мои потуги, она прижимает ладошку к моим губам. «Тише, тише, тебе нельзя разговаривать, ты еще очень слаб». «Даша, я позову доктора». Голос Полины Артемьевны звучит из другого конца комнаты, слышны ее удаляющиеся шаги. «Теперь все будет хорошо». Тихонько шепчет Даша, ставя поцелуем точку в предложении. В коридоре слышатся шаги, голоса, дверь распахивается, в палату гурьбой вваливается куча народа. Доктор Голубев, интересно, откуда он тут взялся? Вместе с ним появляются неизвестный дядька с окладистой бородой и богатырского вида генерал. За ними замечаю Валерия Антоновича с каким-то офицером. Память возвращается неожиданно. Бег с носилками по лесу, немцы на берегу ручья, мы с Семеном остаемся в прикрытии. Котяра уносит княжну, граната, взрыв. Что с княжной? Денис Анатольевич, успокойтесь, вам сейчас нужен абсолютный покой. Михаил Николаевич берет ситуацию в свои руки. Господа, я вас убедительно прошу, оставьте нас ненадолго. А мне нужно его осмотреть. Дашенька, дайте ему попить пару глоточков. Теплая сладенькая водичка смачивает горло, гости далеко не ушли, слышно, как бубнят под дверью. «Так, голубчик, следите за рукой». Доктор водит пальцем слева направо, обратно, потом несколько раз вверх-вниз. «Голова не кружится? Нет? Немного? Замечательно. Попробуйте дотянуться левой рукой до кончика носа. Нет, левой рукой правую не беспокойте. У вас ранение, пуля в притирку с плечевой костью прошла. Вот так, хорошо. Пошевелите правой ногой. Так, теперь левый. Ноус, молодой человек. Руки, ноги работают, координация не нарушена. Как вы себя чувствуете? Говорить можете?» «Да, доктор, могу. Справа больно и слабость. Что со мной?» «У вас, голубчик, как я уже сказал, пулевое ранение в плечо, осколочные, касательные в правую руку, бок голову, плюс контузия от взрыва. А царапине на бедре я уже молчу. Самое отвратительное, на мой взгляд, большая потеря крови. Осколки оставили большие рваные раны. Пока вас донесли до поезда, пока прооперировали, хорошо, что врачи вам физраствор вливали, а потом и на переливание крови пойти рискнули. Так могли бы и не довести. Ой, Дашенька-голубушка, не слушайте старика, что-то совсем я заболтался. Денис Анатольевич, гостей примите. Тут столько людей хотят вас увидеть. Если станет плохо, тут же скажите». «Доктор, а можно с Валерием Антоновичем поговорить?» «Если о том, чем все закончилось, спешу вас обрадовать. Княжну ваш Федор благополучно донес до поезда, она жива и здорова. Более того, ухаживала за вами в поезде и здесь, в госпитале, пока Дарья Александровна не приехала. Все подробности потом. Сейчас я позову академика Павлова и генерала Келлера. Они очень хотят поговорить с вами. Интересно, зачем я этому академику сдался? Собачки кончились. Буду теперь ходить с трубочкой из пуза и желудочный сок по включенной лампочке вырабатывать? Денис Анатольевич, и для вас, и для него этот разговор очень важен. Наверное, что-то отразилось у меня на лице, и Михаил Николаевич решил переубедить упрямого пациента. «Дашенька, пойдемте, я объясню, что теперь вам нужно делать. Не беспокойтесь, ничего с ним за это время не случится». Дверь за ними закрыться не успела, в палату влетают давишний бородач с генералом. «Ну и чего такого важного вы мне поведаете, господа хорошие?» На этом мыслительная деятельность на несколько секунд прерывается, потому что парочка, радостно улыбаясь, подходит вплотную к койке, и академик негромко произносит. «Ну, здорово, старлей». «Чего? Блин, не себе. Как? Откуда?» Академик с генералом стоят и довольно смотрят на то, как я сначала выпадаю в осадок, а затем медленно из него выкарабкиваюсь. «Товарищ майор, Сергей Владимирович, вы тоже?» «Мы все тоже, Денис, все трое». Тимин в образе Павлова показывает на ухмыляющегося генерала. «А это, как ты догадываешься, бывший ефрейтор Александров, ныне же генерал-лейтенант граф Федор Артурович Келлер. Прошу любить и жаловать». Возникает пауза. Прибитый таким поворотом событий, мозг не знает, как правильно с ним разговаривать. Генерал, поняв это, приходит на помощь. «Мы с Иваном Петровичем договорились на людях именовать друг друга официально, а между собой на «вы». Так что вам, Денис Анатольевич, придется следовать тому же правилу. Тем более, что у вас это блестяще получалось раньше. Помните, как мы его альтер-эго драконили?» «Товарищ ефрейтор, я вам сейчас гланды через вырву, затем наизнанку выверну, и будете так ходить до самого дембеля, недоразумение с неоконченным высшим». «Так нефиг было в самоволку к девкам бегать, по Шанхаям шариться». Ответ вырывается до того, как осознаю, что ситуация поменялась, собеседники довольно смеются. «Амда, как в песне, каким ты был, таким ты и остался». Усмехается Павлов, потом становится серьезным. «Мы пойдем, а то неудобно людей под дверью томить. Там к тебе очередь выстроилась прямо как к министру какому. И доктора, и капитан твой, и эта рыженькая. Кстати, у тебя с ней что-то есть? И насколько серьезно?» «Помолвленная, через 3 месяца должны были свадьбу сыграть». «Ну, так и сыграйте. В общем, мы пошли. А ты готовься через неделю в мой институт ехать, вместе с невестой. Там я с ее помощью тебя на ноги быстро поставлю».